Настасья Филипповна впервые появилась в подвале спустя еще несколько недель, а может быть даже месяцев. К этому времени Константин окончательно извел себя и выглядел словно древний усохший мертвец в монастырском склепе. Глаза его ввалились, кожа лица посерела и истончилась. Его не лишали еды. Каждый раз он жадно набрасывался на тарелку, все чаще игнорируя столовые приборы, но на пользу это не шло, и видом своим он начинал напоминать истощенную жертву холеры. Тем ярче было удивление, когда ее сиятельство вошла в комнату, и он увидел, во что за минувшие дни превратилась она. В дверях стояла самая настоящая старуха, лет самое малое 60. С толстыми руками и ногами, словно у привыкшей к черной работе деревенской бабы, с неохватными бедрами, большой плоской складкой живота и свисающими к нему вялыми грудями. Одежда прежнего девичьего фасона, наспех перешитая под новые мерки, казалась на этом теле издевательской насмешкой. «Что, не нравлюсь?» Почти басом прогудело существо, в котором даже голоса не осталось от прежней графини. «А что ж так? Это ведь твоя работа!» «Моя?» – удивленно переспросил Константин. «Твоя, твоя. Будешь врать, что не хотел этого? Не поверю. Но зачем? Не это проклятие я просила снять! Не это!» «Ты недовольна, что продолжаешь стареть? Но ведь это не моя вина. Может быть, тебе просто пришло время? Может, пора смириться со старостью и принять ее?» «Идиот!» — протянула она. «Не понимаешь, дело не в возрасте. Я в любой момент могу вернуть свои годы. Дело в том...» Она критически оглядела Константина, словно только сейчас обратила внимание на его новую внешность. Хмыкнула, махнула рукой, передумав что-либо объяснять. «Завтра мы проведем ритуал. Завтра ты сделаешь то, о чем я тебя просила. Это мое последнее предложение. Снимешь проклятие, проваливай на все четыре стороны, если нет. К утру твое тело отправится удобрять болото». Ему очень хотелось прыгнуть сейчас вперед, впиться ей в глотку руками, а может, и зубами, лишь бы придушить, свернуть шею, почувствовать хруст позвонков до того, как внутрь вломятся мужики с дубьем. Но пока он колебался, Настасья Филипповна резко развернулась и вышла. Лязгнул засов. Константин уселся на лежанку, спокойный и злой. Завтра все решится. «Интересно, в чем же таком я перед ней виноват?» — вслух подумал он. Смутно припомнилось, что и Николай перед смертью обвинил его в какой-то беде, свалившейся на графиню. Вот только возможности расспросить как следует не представилось. А может... Ему пришла шальная мысль, что в действительности ритуал сработал. Не зря же цветные сгустки виднелись ему оба раза. Но вдруг процесс принес совершенно не те результаты, какие замысливала графиня. Может статься, причина ее ярости кроется в том, что не досталось ей целительной силы, а вот он, наоборот, сумел глотнуть из ее кувшина. С одной стороны, к существованию сверхъестественных сил Константин по-прежнему относился скептически, с другой, они могли быть единственным логическим объяснением метаморфозе, постигшей его тело. Интересно, является ли признаком старения, что он перестал ощущать усталость и почти нечувствителен к боли? Раньше, замечая в себе изменения, он относил их к больным фантазиям, помрачению рассудка. Теперь же можно посмотреть на историю под другим углом. Например, дней 10 назад, доведенный кошмарами до отчаяния, он пытался покончить с собой. Не рассчитав с узлом, петля не затянулась на горле, а сторожа удосужились не услышать истерического мычания и заглянули в комнату только четверть часа спустя. И что? На шее не осталось даже синяка. В другой раз он потерял самообладание и спросонья набросился на дворовых, что приносили еду. В результате они били его вдвоем, долго и с удовольствием. Однако к вечеру он уже не страдал от побоев, а к утру напрочь забыл о происшествии. Пожалуй, эдакое бесчувствие не спишешь на признаки подступающего безумия. Теперь становится понятно. Но позвольте, что тогда происходит с графиней? Похоже, и она впервые за все века переживает настолько катастрофические изменения. Выходит, жертвоприношения больше не помогают ей, а раз за разом делают только хуже. Если завтрашний ритуал пойдет по тому же сценарию, если ей не удастся вернуть молодость... Константин растянул губы в самой широкой за всю свою жизнь улыбке. Потребуется еще несколько невинных жертв, зато с монстром будет наконец-то покончено. Жаждавший отмщения уголек в его груди превратился в костер. 7. Спать в ту ночь он не ложился. Занят был приготовлениями к последнему акту затянувшейся трагедии. Расправившись с ужином, прикрутил фитиль лампы, чтобы масло не растратилось слишком быстро. Долго возился, пытаясь укоротить рукоять скальпеля, но каленный металл не поддавался, и в конечном счете пришлось попросту отломить лезвие, придавив кончик ножкой кровати. Что ж, так даже лучше. Прятать небольшие предметы между пальцами он научился, что твой факир. Учитель в лице покойного Николая познакомил с азами этого искусства, а мастерство пришло с тренировками, заполнявшими бессонные ночи. Ближе к полуночи он переставил лампу под кровать, а услышав шаги в коридоре, прикрыл ее одеялом. Пусть до последнего считают, что пленник спит, и отпирают комнату без опаски. Константин встретил конвоиров в дверях, чем немало их напугал. Он был абсолютно гол, и когда шагнул вперед, мужики в растерянности попятились. В тесноте дверного проема не было возможности сразу заломить ему руки, поэтому удалось выйти на свет и сухо бросить через плечо. «Сам пойду». Удалось даже сделать 3 шага, прежде чем они опомнились, пустились следом и все-таки навалились. Ну да ладно, не на то был расчет, лишь бы в комнату не заходили. Он в деталях знал, что случится дальше, и потому наслаждался каждым мгновением. Вот потайной переход, вот лестница наверх, вот гулкое медное брюхо, на которое едва хватает фонаря. Вот скамья, на которую в этот раз он с готовностью улегся сам. Вот ремни охватывают конечности, вот удаляется свет. Пожалуй, пора. К моменту явления графини он уже был полностью готов. Настасья Филипповна тоже удивилась, протянув руку. Она даже задержала на миг пальцы, не веря, что он готов, и сегодня можно будет обойтись без прелюдий. Затем фыркнула, то ли радуясь, то ли выражая презрение, и тяжело, неуклюже принялась взбираться на свое место. Очень хотелось покончить со всем этим одним махом, но Константин лежал, не двигаясь, боясь испортить дело в последний момент. Он дождался, пока старуха усядется, станет двигаться вперед и назад, пока расслабится и прикроет глаза, поверив, что по-прежнему все в ее руках. Только тогда он показал, чьи руки здесь на самом деле главные. Надрезанный ремень легко лопнул, и левая рука скользнула графине под мышку, ухватила за волосы, притянула вниз. Женщина охнула, дернулась. Тогда правая рука легла ей на горло, а зажатое между пальцами лезвие впилось под скулу. Он стиснул графиню, не давая выкрутиться, а сам стал двигаться под ней, не позволяя сбавить темп. «Нет! Что ты делаешь? Нет!» кричала она, еще не понимая сути происходящего, а он продолжал, продолжал и продолжал. Он представил, как из-под дряблой груди показывается свечение той неведомой силы, что наделяло графиню бессмертием, а он вцепляется в мутный красный ком зубами и пьет, пьет, пьет, поглощает его без остатка. «Нет!» Завопила она, и в ответ на этот крик сверху выплеснулась кровавая река. Кровь заливала их обоих, только в этот раз бесстыдная тварь отчаянно выла, а ее палач хохотал, продолжая крепко держать и двигаться, доводя ритуал до положенного конца. Звон набата пробился внутрь башни. Константин радостно оскалился, потому что все шло точно по его плану. Грубо спихнув на пол воющую старуху, он рывком сел и принялся расстегивать ремни на ногах. По чугунной лестнице загрохотали башмаки. «Беда, ваше сиятельство!» – орал на бегу управляющий. «Пожар!» Константина эта новость не обеспокоила. Устанавливая полную маслолампу под одеяло, он и так знал, что будет пожар. «Так ты, стало быть, вот ведь!» Неопределенно оценил увиденное управляющий и вытянул из-за спины кистень. Следом за ним поднималось еще двое – конвоиры, и каждый, едва голова его показывалась над полом, торопился достать из-за кушака какое-то оружие. Ждать, пока они навалятся скопом, Константин не стал. Едва освободив ноги, спрыгнул со стола и бросился на управляющего. Вид голого, окровавленного, яростно ревущего противника лишил мужчину присутствия духа, он отмахнулся слишком рано. Железный шар не попал в висок, а пролетел перед глазами. Константин впечатал врага в стену и обломком скальпеля резанул за ухом. Без рукоятки глубокую рану было не нанести, но он не берег свои пальцы и знал, куда требуется ткнуть. Сталь провалилась в мягкие ткани целиком, в пробитой глотке забулькала, кровь брызнула струей. Обратный удар кистеня по затылку уже не содержал никакой силы. И хотя управляющий какое-то время еще стоял на ногах, оружие само вывалилось из его обессилевшей руки, так же, как фонарь из другой. Оставив первого слугу осознавать, что он уже покойник, Константин прыгнул на второго, опрокинул накованные перила. Не имея больше оружия, обхватил рукой за голову, заломил ее через чугунный прут и нажал всем весом, услышав хруст позвонков. Третий противник при виде такой всесокрушающей ярости даже не стал покидать лестницу, сразу кинулся обратно. Константин прыгнул следом, промахнулся, скатился по ступенькам и некоторое время приходил в себя, соображая в темноте, где верх и где низ. Мужик тем временем, отмахиваясь на бегу ножом, преодолел больше половины подземного хода, но все равно не успел. Взрыв, разметавший остатки барского дома, обвалил подземелье почти по всей длине. «Жаль, как же жаль!» – обратился Константин к графине, выбираясь с лестницы снова в башню. «Хотел прикончить его собственными руками». «Что это было?» Старуха больше не рыдала и даже нашла силы подняться. 10 бочек селитры, я полагаю. Там, в подвале, недалеко от моей тюрьмы. Вы же знаете, ваша светлость, как опасен этот товар, особенно при пожаре». Константин двинулся к ней. Она сделала шаг назад. Невольно взглянула за спину, туда, где начиналась лестница вверх, на железный помост. Умом она понимала, что не сможет добраться первой, но теперь из башни попросту не было других выходов. Высоко под потолком лязгнул металл. Задрав головы, они увидели, как последний слуга, новый убийца, резавший вместо Николая горло жертвенным девушкам, спускает крышку люка и запирает ее с той стороны. Константин пришел в полный восторг и хохотал, пока не кончился воздух в легких. «Ну что, ваше сиятельство, вот мы и одни?» — спросил он под эхо протопавших над головами сапог. Ее глаза были круглыми от ужаса. Теперь осознание скорой смерти окончательно пришло к этому грязному чудовищу, к этому личу костяному в непотребном образе ведьмы, притаившегося в ночь мясоеда в выгребной яме скотобойни. Константин шагнул к ней, и снова она качнулась назад. «Осторожнее, колодец открыт», — предупредил он с язвительной ухмылкой, а как только она оглянулась проверить, прыгнул. Они катались по залитому кровью полу на самом краю сливной ямы, вырывая друг другу волосы и выцарапывая глаза. Сил у поганой ведьмы оказалось все-таки достаточно, чтобы даже теперь сопротивляться, не позволяя себя задушить. «Я прикончу тебя! Все равно прикончу, тварь!» — шипел Константин. «Ты не имеешь права жить на этой земле! Трона тебе захотелось? Всю землю в крови решила утопить? Я утоплю тебя в крови!» Он вдавил ее лицо в густую лужу уже свернувшейся крови. Графиня кашляла, умоляла, что-то кричала. Через багровый туман в глазах Константин уже ничего не видел и не соображал. Он был почти безумен, но все же последние слова женщины достигли его помутившегося разума. «Ребенок? Какой ребенок?» «Твой ребенок, тупица! Ты что, не понял до сих пор, почему я стала такой?» «Врешь, ты бесплодна!» Прорычал он, но уже поверил и ослабил хватку. «Сила твоя! Проклятая твоя сила! Она в самом деле могла снимать проклятие! Не знаю как, но ты снял не то проклятие! А из-за ритуала все пошло кувырком! Я родила всего через месяц, и теперь не могу больше стать прежней! Вся моя сила перешла к ней!» «Ты произвела на свет новую тварь и сохранила ей жизнь?» «Что ты говоришь?» «Где он?» – взревел Константин, словно у него в последний момент отобрали мечту всей жизни. «Говори! С этим нужно покончить раз и навсегда!» «Нет! Это же твой ребенок! Наш с тобой ребенок!» «Говори!» «Ни за что!» Взвизгнула старуха в отчаянии и изо всех сил ударила своими мощными ногами-тумбами. Заскользив по крови к колодцу, Константин пальцами, ногтями уцепился за неровности каменного пола. На самом краю он остановился и с утробным рокотом принялся подниматься на ноги. Графиня нащупала под рукой конец цепи, при помощи которой снизу вытягивали труп Николая. Понимая, что остался в жизни последний шанс, она подхватила тяжелую сталь и хлестнула безумного студента, вложив в замах всю силу, на какую была способна. Рухнув всем весом на кривые пластины, Константин пробил запорный механизм и провалился в черную жижу, копившуюся здесь десятилетиями. Он завыл от ярости и обиды, попытался забраться обратно, сразу сорвался со скользкой стены и провалился еще глубже. Вверху знакомо зазвучало и заскрипело. Старая ведьма поворачивала рычаги. Он понял, что происходит, заметался, ища спасения, но сверху уже лилось неудержимым потоком все содержимое башенных баков. Смывая кровь, сдирая скальп, срезая лоскуты кожи о грубые стены, поток закружил Константина, втянул в водоворот и утащил в черную бездну сливных труб. Управа благочиния города Санкт-Петербурга, третьей экспедиции, второй стол. От 6 сентября 1728 года. Квартальный циркуляр. «И высочайше благодарит за проявленное усердие, а особо за сыск беглых крестьян и горожан пропавших, отчего в городе, несомненно, спокойнее стало. В то же время обращают внимание господ приставов, что по-прежнему чаще иных лет творятся в столице кражи тайные и ночной разбой, и меры к пресечению сих злодейств принимать следует решительно. Руководствуясь вышеуказанным, требую. Первое. Господам частным приставам службу квартальную и годовую усилить, обход постов старшими офицерами совершать чаще. Второе. Каждой части отрядить по 2 чина полиции, да по 5 от пожарных команд, да от ночных сторожей столько же, на помощь в разборе погорелого имения графини Н, проведение допросов, сыск виновных и для иных потребных следственных действий. Третье. Господину приставу второй городской части тело кучера, с места преступления бежавшего и по описанию свидетелей настигнутого и покушавшегося при задержании на властный чин, передать судебным врачам вместе с прочими найденными на месте телами для вскрытия и заключения о причинах сумасшествия, ежели выявить их возможность представиться. Городового П. представить к награде правами министра, а ежели выживет, ходатайство подать государю-императору о личной награде, героическому его примеру следовать и в назидание другим офицерам приводить. Старуху, извлеченную из завалов, содержать в тюремной больнице под охраной, покуда здоровье не восстановит. Если разум к тому времени не вернется и будет снова утверждать, что она и есть графиня Н, определить в дом презрения. Так уж в приют приходской поместить несчастное дитя, что было у кучера отнято, если от потрясения девочка все же оправится. Водонапорную башню разобрать, следы захоронений искать под ней, а равно по всему имению. Бригады для осушения болота будут присланы, но непосредственно в усадьбе сторонних лиц к работе не привлекать. Соблюдать тайну следствия, слухи о семействе вурдалака пресекать. Четвертое. Тоже и господину приставу третьей части уделить особое внимание делу о нападении на семью дачников в селе Озерное. Отбитого у зверя мальчика охранять, надлежащему уходу и содержанию в покое содействовать. Следы укусов зафиксировать и сравнить со следами на останках малолетней девицы Марии Бортниковой, найденной накануне в болоте у деревни Ручьи. К сравнению привлечь зубных дел мастера, чтобы заключение дал о сходстве, а также принадлежности, зверь или человек кусал. Результаты сих действий не разглашать, дело считать особенно важным. Слухи о личе людоеде костяном в трясине обитающем пресекать под угрозой каторги, как за подстрекательство к бунту. Необходимость облавы на болоте на свое усмотрение решить, при крайней нужде к местным охотникам обратясь, поскольку полицейских чинов свободных сейчас взять негде.